дочка ледование. Это бесы, ведьма, чередование. Народ судачит, галдя во все горло. Это режиссу может скорее дай мне знать, в чем их замысел тайный. Все запрещено, мы добром считали. Все мы ведь были счастливы, чему были подвластны. Мы рады смех, детей, победа, ликование. Бес на небе, зол, выливая злобу во мрачный горизонт. Лишь священник махая колдуном, прочитав молитву, заползает в дом. В ночь перед Рождеством, здесь тихий дом, тебя хавают живьем. Так и мы живем перед Рождеством, сотвори мало добро, тебе покажется зло. В ночь перед Рождеством, здесь крик, страх и стон. Дороги подо льдом, из тебя спросится вранье. В ночь перед Рождеством, здесь крик, страх и стон. Дороги подо льдом, из тебя спросится. Я прошел мимо сути дверей, как быть, мы прекрасены полей. Поверь, завоевать тебя мне хватит от себя, добавь лишь пару лишь нулей. Как же тупо стало, это терминология, которую восстала суртука злата. Но нам мало фарт, нас использовала жирка, но мы нагловаты. Бой, будь готов, братан, честь на тебе заточивай злой оскал. Но кем ты стал, что с тобой, пацан, столь рвался наверх, а лохнул рукавом. Нет, это точно не он, точно не тот утвердил об одном. На рук себя же врагом, себя самого ограничил барьером и канул на дно. Кому чего? Толкий спор, да катись все колесом, катись никуда вон. Это было все твое, это было все проебано. Не смею говорить, что топил за добро, пардон. Это лишь мысли вслух, люди лгут незаметно. Разбежались вдруг, ничего. Это все временно, друг, просто замкнутый круг. Лабиринт, ищи выход с него. Ночь перед Рождеством, здесь крик, страх и стон. Дороги подо льдом, из тебя спросится вранье. В ночь перед Рождеством, здесь крик, страх и стон. Дороги подо льдом, из тебя спросится вранье. Перед Рождеством, здесь крик, страх и стон. Дороги подо льдом, из тебя спросится вранье. В ночь перед Рождеством, здесь крик, страх и стон. Дороги подо льдом, из тебя спросится вранье.